— жестко сказал он. — Вы имеете в виду, что в банке у него нет суммы, которая могла бы покрыть этот чек? — подозрительно спросил Грейп. — Разумеется, есть, — ответил Мейсон. — Можете завтра же позвонить в банк, если вас это так интересует. — Дело в том, что я вовсе не желаю, чтобы чек моего клиента оказался размененным на фишки. Мы приехали сюда не играть. Грейп с минуту внимательно переводил взгляд с Мейсона на Дрейк, затем опустился в кресло и небрежным движением руки указал на стулья. — Прошу садиться, господа, — сказал он. — Я хочу поговорить с вами. Дрейк вопросительно взглянул на Мейсона. Тот кивнул и устроился на стуле слева от Грейпа. Дрейк осторожно примостился на стуле поодаль. Грейп сидел очень прямо, опираясь кончиками пальцев о край стола. — С этим чеком все было в порядке? — наконец спросил он. — Гарантирую вам состоятельность чеков этого джентльмена на любую сумму, на которую ему вздумается их выписать. — рассмеялся адвокат. — Именно с этой подписью, именно на этот банк. — Как, впрочем, и с любой другой подписью, — небрежно добавил Мейсон. Грейп какое-то время внимательно изучал Дрейка, который явно чувствовал себя не в своей тарелке. Потом перевел взгляд на словно высеченное из гранита лицо адвоката. — Так ваше имя Мейсон, и вы адвокат? Мейсон утвердительно кивнул. Грейп секунду подумал, потом спросил, словно только что сообразил. — Вы, случайно, не тот самый Перри Мейсон? Тот снова кивнул. Грейп развернулся в своем вращающемся кресле и оперся локтями о стол. — Это меняет дело. — Господа, у меня к вам деловой разговор. — Деловой? — поднял брови Мейсон. — Да, — кивнул Грейп и повернулся к детективу. — Если вы приехали сюда не для игры, то для чего же, мистер Оксман? Дрейк уже хотел было что-то ответить, но поперхнулся и посмотрел на Мейсона. — Позвольте говорить мне. Тут же вмешался адвокат. — Я не хотел бы никакого недопонимания между нами, мистер Грейп. Вы не знаете этого человека? Он выдал вам чек, подписанный именем Фрэнк Оксман. Этот чек надежен, как золото, но ведь он не означает, что этот человек действительно Фрэнк Оксман. Он свидетельствует только о том, что у него есть счет, оформленный на это имя. Если вы хоть раз где-либо обмолвитесь, что Фрэнк Оксман выиграл или проиграл в вашем заведении хоть цент, то у вас могут возникнуть серьезные неприятности. Мой клиент приехал к вам и в самом деле не для игры. Просто из любопытства взглянуть, что у вас здесь творится. — В таком случае вы тем самым подтверждаете, что он не Фрэнк Оксман? — спросил Грейп. — Вовсе нет, — любезно улыбнулся Мейсон. — Ничего подобного я не говорил. — Следовательно, он действительно Фрэнк Оксман. Это я тоже не стану утверждать. — Вы оба явились сюда, — медленно произнес Грейп, — чтобы собрать доказательства. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Вы хотите кое с кем побеседовать и кое-что разузнать. — В конечном итоге, — сказал Мейсон, закуривая, — разве так уж важно, зачем мы сюда пришли? Грейп вспыхнул. — Черт возьми, конечно, важно. Мейсон спокойно убрал в карман зажигалку и спросил. — Позвольте поинтересоваться, почему именно? — Мне нужно поговорить с вашим клиентом по одному делу, — заявил Грейп. — Вам совершенно не о чем говорить с моим клиентом. Начиная с этой минуты, он глух и слеп. — Хорошо. — Тогда у меня есть деловой разговор к вам. — В данный момент, — сказал Мейсон, вытянув ноги и выпуская к потолку струйку дыма, — я не настроен вести деловые разговоры. — У вас неплохой кабинет, мистер Грейп. Грейп рассеянно кивнул. — Я бы хотел, господа, чтобы вы встретились с моим компаньоном. — сказал он, и, слегка переместившись в своем кресле, сделал движение, будто бы нажал кнопку в полу. Секунду спустя раздался звонок, и Грейп, отодвинув кресло, сказал «Извините». Подойдя к двери, он отодвинул крышку глазка, потом потянул за рычаг, который сдвинул одновременно все запирающие болты и задвижки, открыл дверь и сказал дежурному офицеру «Артур, свяжись с Чарли, сообщи, что я прошу его немедленно прийти сюда». Офицер с интересом посмотрел на посетителей и сказал, «Мистер Чарльз отправился на берег звонить по телефону. Когда вернется, я ему передам». Грейп захлопнул дверь, снова задвинул все засовы и вернулся к столу. — Не желаете ли выпить, джентльмены?